Глава 7. Дела скучные сухопутные и не совсем скучные речные. Двери Балтазара периодически открываются и закрываются. Двое мальчишек таскают внутрь коробки и мешки. Фрау Аман затеяла ремонт служебного входа. Открывается дверь, и в зал влетает душноватый запах летнего курортного городка. Века, пожалуй, 19-го. В чистом воздухе нет привкуса автомобильных выхлопов. Закрывается. На темные обеденные столы опять наступают запахи кухни, свежих булочек с чесноком. Готовые противни уже стоят на стеллажах. Близится время обеда. Пастораль, вроде бы. Но тревожно. Все и вся вокруг притихло, как перед бурей. То и дело вижу, как люди шепчутся о чем-то там, где еще недавно громко разговаривали и смеялись. На улицах стало меньше людей и машин. Даже лица изменились. Хотя и это можно отнести к проявлениям моей паранойи. Скоро обед. В таверну придут постоянные клиенты. Но я хитрый. Я обедаю раньше. Рядом со мной, напротив, сидит Франц Нойнер. Благодарный патрульный, почти друг и уж точно приятель. К столу прислонена трость. Хромать ему еще не меньше 2 недель. Левая рука почти не беспокоит, хотя он постоянно ее ощупывает. Франц привез ствол, и мы после осмотра и моего искреннего восхищения решили пообедать. Естественно, в Балтазаре. И Монике хорошо, и нам вкусно. Хотя объективности ради, в Базеле весь общепит не халтурен. Гренадер заказал себе жареную курочку, медом мазанную. Категорически не люблю. Корочка не столько жареная, сколько карамелизированная. Не тот вкус. А Францу нравится. «Спецслужба есть, значит, ей чем-то надо заниматься», — подтвердил он, тщательно прожевав кусок ножки. «Щадит желудок». «А тут я», — невесело подсказал Федя. «Ну не только ты», — успокоил меня типа корефан. «Но с их точки зрения одинокий русский, очевидно, подозрителен». «Ох, как же мне все это не нравится!» Я посмотрел, куда бы пристроить глиняную крышечку в капельках пара и жира, снятую с небольшой супной чашки с 2 ручками. Положил прямо на салфетку. Суп-пюре с шампиньонами, сухарики отдельно. Я когда первый раз сухарики увидел, сразу кинулся возмущаться. Они их просто сушили. Научил жарить на противне с оливковым маслом, с заправленным укропом. Последний отлично подчеркивает вкус грибов. Сейчас все правильно. Научились иноверцы. Не стоит преувеличивать опасность. Никакого ареста. Чего ты, как я думаю, опасаешься и быть не может. Патрульный пренебрежительно махнул рукой. Экономически ты анклаву полезен. Обеспечиваешь приток пищевых ресурсов. У нас таких чудаков мало. Практически нет. Только на реке и остались. Есть такие. Одного видел. Про троих лень не рассказывала. Не успел еще познакомиться. Они тут редко бывают. Ненормальному всегда приятно оказаться в компании, усмехнулся я. Хоть какой. Брось, Тео. Посмотри рационально. Русский парень уничтожает бандитов, рискует своей головой. Ага. Все думают, долго ли он продержится. Вот подстрелят его команчи, и все решится само собой. «Ну-ну, перестань. Этого никто не желает», — совершенно искренне заявил Франц. «Особенно хозяева ресторанов. Наш бизнес, к этому мнению прислушивается даже Берн». «Но это не индульгенция». «Нет, конечно. Наши так рассудят. Присматривать за русским рейнджером стоит». Но не очень пристально. Ты же не северянин. Я сделал вид, что не услышал этой важной оговорки. Важнейший. Северянин. Что опять имеется в виду? Житель таинственного селективного кластера, отрезанного от Берна, или некий пришелец с севера, например, приплывший по реке? А они вообще приплывают? Ну да, лень не ведь принесло течением. Фраза построена так, что эти северяне могут болтаться тут абсолютно свободно. Но нет, уже ясно, что не совсем и свободно. Проходят через посты, как бы в гости. Еще одна табуировочка. Опять открылась дверь. Стуча сандалетами, внутрь прошмыгнул мальчишка с коробкой. Что характерно, дверь кирпичом парни не подпирают. Не хотят устраивать сквозняк. Берегут здоровье клиента. И пружины не снимают. И двери беззвучные не хлопают. Европа. Уютная летняя Европа. Здесь многие в шлепках-сандалетах ходят, как на курорте. Не парятся во всех смыслах. А я что-то весь глухой, как летчик-испытатель. Не привык раздеваться. На арене даже пляж есть песчаный, оборудованный. Там по выходным есть на кого посмотреть. Федя же чего-то стесняется. Трусов своих в цветочек, что ли? Эх, надо будет купальные шорты приобрести. Пока пацан протискивался, в заведение прошмыгнула симпатичная кошечка. Сейчас персонал зашумит в скоротечной облаве. Франц тем временем продолжал. Тебе нужно просто немного потерпеть. Пойми их. Вдруг русский коммунист начнет собирать информацию о замке, проявлять интерес к организации и вооружению армейских структур, начнет плести в Базеле интриги, займется вербовкой. Согласись, они не могут такого пропустить. «Да что тут у вас шпионить?» – возмутился я. «Посмотрим, что он скажет, как проявится». «Вся армия на виду. Вооружение – понятно, структура тоже». «Ты так думаешь?» – хитро посмотрел на меня Франц Нойнер. Опять проговорился. «Впрочем, таких разговоров лучше не начинать. Обходи острые углы, Тео, и все будет нормально. Посмотрят в спину и отстанут». Хотя ты прав. Проявление боевых качеств чужаком – повод к усилению внимания. То-то и оно. С другой стороны, никакого прессинга или ограничений сверхобщепринятых я на себе пока не ощущаю. Качественную сканирующую радиостанцию мне продали, канал заказов не ограничили, в награде – молодцы, не обидели. Шарахаюсь я по всем доступным местам, а запреток – по относительной площади тут мало. Что я хочу свалить? Так нет тому подтверждений. Как нет и поводов так думать. Планов типа не скрываю. Рассказываю всем о предстоящих поездках. Ценность Феди, как носителя уникальной информации, судя по всему, пока не определена. Информации о спасателях в обыденных разговорах анклава нет. Ни разу не слышал. Хотя пару раз осторожно подводил собеседников к этой теме. Ну а уж если бы они знали, что Федя спасатель, то контролировали бы жестко. Скорее всего, уже сидел бы в комфортабельной камере, может даже с телевизором и видом на Рейн, до момента использования. Впрочем, могут просто подозревать с неясностями. Однако, если заинтересованные лица во главе с Отто Бахманом почувствует готовность к свалу, Сигуранса вполне может под любым предлогом воспрепятствовать подвижкам. Информацию русским или кому там тащит. Оружие у него уже нехилое, джип не из худших, лодочка кавайная. Зачем упускать ништяки? Я не гражданин анклава, хоть заяву на получение гражданства для успокоения и отвлечения подал. Тезис «пока полезен, не трогают». Станет ясно, что полезность иссякла, в лагерь за колючку к африканцам вкалывать во славу короля сомнителен. Базельцев в лагерь не кидают. Новеньких белых тоже. Предупредили бы, уже есть кому. Ладно, будем посмотреть. Франц, все забываю спросить, решился я. А что вы вообще там делали? Не отвечает Франц, думает. К столу неслышно подошла Дебора. Маленькая пухленькая официанточка, очень милая и аппетитная. Если у Феди есть постоянная подруга, это еще не значит, что Федя импотент. На женское реагирую нормально. Профессионально улыбнулась сразу обоим. Поставила на стол мое второе, жареные колбаски. Даром что ли я кабанов Моники таскаю в промышленных объемах? Колбаски хороши. Кабанятина классная получается. Особенно после того, как я подсказал Монике кое-что по правильному вымачиванию, маринованию и выдержке мяса. Наконец, комрад разродился. «Мы ждали одного человека. Служебный контакт», — неохотно признался гренадер. «Извини, большего сказать не могу. Закрытая информация». «Нет проблем, Франц, нет проблем. У них везде закрытая информация. Вот чувствую я, что идет какая-то тревожная движуха. А какая, определить не могу. Не дают. Кругом запрет. Все, дальше никаких разговоров. Рот занят, только думаем». Награждали меня в представительстве. Со мной пошли Рольф и Франц, типа представители и поручители. Ленни, сославшись на головную боль, на награждение не пошла. У нее идиосинкразия на любого чиновника. Когда я извинился за даму, селекты понятливо покивали. Знаем, мол. Хорошо, Федя, что ты эту чуму в приличное место не привел. Красивые и правильные слова говорил лично директор официального представительства Берна в Базеле господин Вильям Грубе. Его скромный улыбчивый помощник Отто Бахман стоял рядом за длинным столом с белой скатертью. Оба потрясли мне руку, вполне радушно, казалось бы. И глаза-то добрые! Или я параноик? Грамоты Теодору не дали, жмоты швейцарские. А жаль. Повесил бы в избе, в рамочке над камином. Наградного значка селекты тоже пожидились вручить. Зато фуелов отсыпали в избытке. 5 бочек можно топливом набить. Кредами селекты публично как бы брезгуют. Хотя в ресторане ими расплачиваются охотно. Самолично видел в Тифинсе. Так что кредов мне не откатили. А жаль. Самая удобная и ходовая валюта. Жизненная. А вот квоты... 2 квота у меня были. 3 дали за скальпы команчей и еще 10 за доблесть русскую во славу Руси. Итого 15 квотов. А это 30 килограммов живого полезного веса канальной поставки. Целый капитал, как сказал Рольф. Бери, Федя, ни в чем себе не отказывай. Я и не отказывал. По совету друзей откладывать не стал. И прямо там же направился в отдел заказов. Очень мне было интересно, как это выглядит, как происходит заказ. Все оказалось прозаично. У ребят колоссальная информационная база, а запросы ни разу не оригинальные. Поперечные флейты и собачьи нарты заказывают редко. Первым делом я набрал оптики. В жизни ничего подобного не имел. Кое-что видел у наиболее состоятельных друзей, а прочим только слышал или читал. Честно скажу, чертовски сложно понять, осознать и привыкнуть к тому, что стоимость заказываемого не имеет ни малейшего значения. Ну не бывает так. Фантастика. Только и только вес. Отдельно меня предупредили, что сдачи в этой процедуре не бывает, и мне стоит заранее назвать позицию, которую досыплют после поставки основного груза. Выбрал патроны к карабину, решив, что пистолет лишний раз выпячивать не стоит. Все же опасаюсь. Для начала выбрал тепловизор FLIR Scout TS-32R Pro. Видел такой у одного олигарха. На овцебыков идиот прилетел с ним охотиться. А те стоят неподвижно. Их за многие версты и так видно. Ох, ладно. Декларативно прибор пробивает на 1280 метров. По факту практической пользы метров до 700. В тайге еще меньше. Дикая вещь. Матрица 320 на 240. Объектив 65 мм. Запись на видео, SD, USB, все дела. Их взял 2 штуки, себе и Ленни. На старой земле такой девайс в магазинах стоит за 400 тысяч рубликов. Аж страшно в руки брать. Потом решил взять хороший прицел на маузер. Гулять так гулять, как иначе. И я полез в крутой раздел. Взял, правда, не самый дорогой в линейке фирмы, а тот, о каком отзывы слышал. Сваровский Z6i 1.7 10x42SR 4A300i с подсветкой точки. Стоит он... Лучше бы вообще не знать таких цифр. С кронштейнами мне ребята посоветовали не морочиться. После подберем, мол. Вообще-то, я стреляю с открытого. Так учили. Так и научили. Стреляю по старинке. Патронов много не беру и много не трачу. Тут такой нюанс. Эвенки не жгут патроны пачками ради тренировки. Нет такой возможности, да и цели. Детей учат сначала стрельбе из лука. Ставят мышцы, глазомер, наблюдательность и особую философию стрельбы. Спокойную. Дадут 5 патронов. Посмотрят старики на твой результат, покачают головой. И ходишь потом, как оплеванный, неуч непутевый. Поэтому, ребята, очень стараешься. Очень. Учишься дыханием работать. Пальчиком, телом. Без выстрела неделями целишься, наводишь. Нет патронов в избытке. Дорого очень. А зверя добывать надо. Поэтому у коренных таежных охотников огромное чувство ответственности за каждую выпущенную пулю. Мажешь, переживаешь искренне, очень остро, даже если и никто не видит. Огромное значение придается тренировке зрения, развитию зоркости. Например, сидишь на холме и смотришь в бесконечность. Сеансами минут по 30 расслабляешь глазные яблоки, чтобы глаза встали параллельно. А особое значение – анализу всего сводного потока данных для принятия решения на выстрел. Часто думай, редко стреляй. В итоге, неплохо стреляю, хотя на все соревнования и науки мне класть с баобаба вниз. Беру зверя, да и ладно. Патронов трачу минимум. Однако нынче прицел нужен. Тут мне предстоит далеко не всегда знакомая охота в чищобах. На реке и в долинах и по-иному может сложиться. А с открытым, дальше 500 метров, начинается обыкновенное шаманство. У всех, даже самых лучших, кого я знаю, по всей Енисейской тайге. Потом решил взять еще и прицел ночного видения. Западные я ни разу в деле не пробовал, поэтому мудрить не стал и выбрал наш Дедал 470 DA3. В той жизни никогда бы себе такого не купил, жаба задушит. А это самый дешевый девайс из заказа. Об остальных ценах лучше и не думать. Ну и на закуску японский коллиматорный прицел Хакка Б40. Легкий, после монтажа его не нужно живаком пристреливать. Можно в тишине, особенность у него такая. Дальномеров заказал 2 штуки. Выбрал Леопольд RX1000i из последних. Легкий, очень компактный и воды не боится. Ну и бинокль хороший. Canon 10x42 LISWP с оптическим стабилизатором изображения. В общем, набрал, как типичный нищий, дорвавшийся до халявного кошелька. По-дилетантски, что по памяти и невнимательно выслушанным отзывам в компанейских разговорах, а что тупо по уровню цены. Надеюсь, что процент ошибки будет невелик. Потом принялся за одежду. Размеры все выписаны. Кое-что и в местном магазинчике есть, но весьма средненькое, ширпотребное. Нет тут приличных охотников, одни дачники. Взял двусторонние костюмы расцветки Real Trail Hardwoods. Рисунок как раз для охотников на копытных, предпочитающих охоту скрадыванием, а не пальбу из засидки. Там и примитивный дубок пойдет, если умеешь лежать неподвижно. Для моего способа передвижения охоты расцветка, в общем. Вариант интересный. Не зимний-летний, как это известно многим, а летний-осенний. Обалденная штука. Присовокупил кепочки из этой же линейки, легкие краги и сапоги. Себе взял высокие шнурованные. Хотел купить на днюху, да цена остановила. 18 тысяч. Куда это годится? А обувь хороша. Я в таких прокатных в озеро как-то заходил со спиннингом. Полчаса стоял, не промокли. Сплошная технология, все дышит. Ленни взял ботинки пониже. Дама все-таки. Так что в бегах мы с Зики будем насквозь элегантные. Прикинули итог по суммарному весу с менеджером. уверенной в себе женщиной в годах. Остаток имеется. Приписал еще и по две пары футболок из той же серии, на обоих с длинным и коротким рукавами. В комплекте шорты и легкие трекинговые кроссовки. Лето, жарко. «А их хватит», — сказал я себе. «Закругляемся, тетенька. Только патронами довести честно, мироеды». Забирать сокровища я пришел через день. Перетащил пакеты и коробки в машину, сложил назад. Сел, руки трясутся. Я до этого прикинул. Так весь этот невеликий груз стоит, как квартира в Подмосковье. Вот что такое квоты. Сразу встал вопрос об установке прицелов на карабин. Я и отправился в сопровождении мужиков в местный оружейный магазин, где уже набрал патронов для Маузера. Там же и мастерская разместилась. Пришли, обозначили проблему, и тут приветливый хозяин заведения, Джузеппе, родом с Сицилии, сразу начал выносить мне мозг страшными трудностями. И кольца ему надо, и с кронштейном сложности, да и не поставить его просто так. И вообще, стоит бы карабин отстрелять прежде чем, да мало ли чего. Говорю, мол, отстреляли уже, не со склада, не волнуйся. Машина знатная, выпуска 39-го года. Никаких таких штампованных коробок с ложем из цельнодеревянной заготовки. Это потом уже повалили из клеенной фанеры шлепать. Нет, не уймется. Юлит чего-то. Рольф с Францем отошли в сторону, о чем-то пошептались. Потом меня отозвали на улицу, где Франц и говорит. «Пойдем-ка отсюда, дружище Тео. Пусть этот итальяшка дальше тут киснет без дела. Давай ствол, три прицела, отвезу все это в Берн. Там наши мастера сделают как надо, я позабочусь. Не положено вообще-то, но мы ведь друзья». Я, конечно, офигел от такого поворота событий. Ствол с прицелами отдал. А еще через два дня Франц привозит карабин. «Мама дорогая, я просто не узнал своего трофейного ствола. Они, ни много ни мало, поставили на легендарного немецкого старичка американское карбоновое ложе зверской прочности и отменного современного дизайна. Шина из алюминия, стилистика скаут от Штейрмайн-Лихер, интегрированная длинная планка Вивера Пикатини, усиление дюралем. Такая вещь надежно решает больной вопрос по эксплуатации этих карабинов с прицелом, о сложности установки которого и ныл ленивый сицилиец. Щека на гребне приклада, затыльник удобный, шершавенький и никаких торчащих сбоку кронштейнов. Сила, штука. Слов снайпер, снайперская, я стараюсь избегать. Старик Матюмяку называл такие винтовки самобытно. Длинная рука. Достанет, мол. Поехали мы с Францем на стрельбище. У Джузеппе мне что-то пристреливать Маузер расхотелось. А здесь у каждого КПП свое есть, на задворках. Двинули к Рольфу, пристреляли, посидели, потрепались. Тут и голод подкатил. Теперь обедаем в Балтазаре, продолжая и заканчивая ветки старых и новых бесед. Северяне, не дает мне покоя эта тема. Или все-таки северяне — это этническое? Например, шведы или норвеги? И тех, и других я в уме не могу впустить в понятие селективный кластер, не объяснив сам себе, чем таким они выделились среди греков, итальянцев и прочих. Супердержавы, что ли? Да хрен там. Историческая роль. Но тут с греками и римлянами фигу кто потягается. А ведь им селективку не дали. Мутная история. И Ленни ничего толкового не говорит. Хотя про северян не просто слышала. Зикке с ними сталкивалась, когда сплавлялась с Берн на ворованной лодочке. Но говорить на эту тему отказывается. Не хочет и вспоминать. Два раза я пытался выведать. В первый чуть по лбу не получил. Потом таки выяснил, что определитель им присвоит и Ленни не может. Слышала, говорит, видала, контактировала. Все. Кто такие и откуда, непонятно. Через полчаса, заполировав обед стаканом сока и выпив чашечку кофе, я поехал за покупками, а потом и на заправку. Это у меня уже такая добрая традиция. Могу с закрытыми глазами все камни по дороге сосчитаны. У самого складывается впечатление, что еще пара-тройка канистр, и нас можно будет принимать в ОПЕК. На Банхофштрассе тихо. Машин нет, лишь серая Toyota Camry стоит неподалеку. Хозяин, видать, по магазинам ходит. И народу не видно. Кто на фермах, кто в частном бизнесе, но большинство в замке. Обслуга-прислуга. Селекты сами себя содержать не хотят. Нанимают базальцев. Контракт жесткий, запрещающий разглашать любые сведения о месте работы. Проболтаешься – вылетишь. Платят обслуги хорошо, поэтому базальцы своим местом у корыта дорожат. Без работы тут смерть. Никакой социалки, кроме школы, я так и не заметил. Вчера зашли к зубному. Ленни сделать профилактику перед дорогой, я диагностировать проблемный зуб. Начал болеть. Нас предупредили, что лечение дорогое, встанет в копеечку. Но зубник сам свалил на больничный. Вроде завтра выходит. Дети в школе. Правда, двое прогульщиков меж домов бегают, стараясь не выскочить на главную улицу городка. Что-то сломали уже, поди. Затариваюсь я в лавке Франелли. Магазинчик понравился с первого раза. Теперь Федя в лавке постоянный клиент. Имею хороший дисконт. Прикупил сангигиены в ассортименте. Дорого, но удобно. Зачем в дикость скатываться, если гульден водится? Провианта всякого по мелочам к снаряжению. Накопилась нехватка. Замечу, даже в этом мире деньги тратятся легко и быстро. Почти как на старой земле. То нужно, другое. Глядишь, а кошелек-то пустеет. Человек моментально привыкает к хорошему. Заглянул в список необходимого, не поленился, повычеркивал. Опа! А еще надо батареек аккумуляторов запасти, в том числе и к новой оптике. Немного потрепался с хозяином. Передал его малым деткам пару молодых куропаток. Близняшки-годовасики и диетическое молодое куропачье мясо им в тему. «Карлита, скажи, что я действительно похож на какого-то там северянина?» — неожиданно спросил я с самым невинным видом. «Почему второй раз за эти дни слышу?» «А на кого еще? Сам не видел, но так они и выглядят», — невозмутимо проворчал хозяин, помогая мне упаковывать покупки. «Только ты лучше эту тему обходи стороной, у нас ее не любят». «Елки, а что вообще у вас тут любят? Тихушники». Домик в деревне мы закупорили. Хотел поначалу самострелы поставить, но решил, что не стоит. Наткнется Аволтус Команч, схватит картечи. Тогда уж неохраняемый дом точно спалят. А так окна побьют максимум. Тащить там особенно нечего, одна посуда. Даже генератор в багажнике. С собой возьмем. Мало ли где застрянем. Естественно, в Базеле у меня есть жилье. Снимаю крошечную комнатенку в заведении фрау Амман. Ленни живет отдельно. У нее квартирка практически напротив Балтазара. Решили жить так, ибо выгодно. И у Ленни что-то можно припрятать, и у меня схоронить. Часть топлива уже на причале. С этого объекта не упрут. Тут вообще с этим делом спокойно. Мне порой аж хочется что-нибудь подрезать из антиспортивного интереса. Все в открытом или полуоткрытом доступе. Все эти дни катер Ленни с названием «Гуголь» мотался типа за добычей. Когда с полным экипажем, а когда девушка ехала в одиночестве. Вдвоем этой туфтой заниматься весело. Присмотрели мы пасторальное местечко на вытянутом островке за третьей по течению излучины и устроили там секс-поляну. Там же и канистры со стратегическим запасом, провиант. Неподалеку тот самый складишок с запасами, своевременно невывезенные остатки которых и нашла Ленни. Судя по всему, нашли и грабанули его не наши ленивцы, а пришедшие с юга, со стороны Шанхая, искатели приключений. Четырехтактный 30-сильный Эвенрут Ленни потребляет всего 10 литров на сотню. Такой же двухтактник жрал бы под 17. Мотор тяжелый, 70 кил, но экономичный. А тягать на пупе его никто не собирается. Стоит себе на трансе и стоит. В побег по длинному варианту мы планируем брать 10 20-литровых канистр, ну и бак полный. Тяжело катерку будет с учетом снаряжения и провианта, но постепенно судно будет разгружаться, легчать. После Шанхая, где мы планируем заправиться. Возьмем в расчет оптимистические 20 ходовых часов на возимом топливе, то есть 1000 километров. При средней скорости, смело определенной как 50 км в час, этого топлива нам не хватает. Но и это лишь теория, некий идеальный случай. Расход сильно гуляет от оборотов волны, ветра и манеры езды. До моря океана километров 500. Там до устья непонятно сколько, но принимаем от страха 500, как и по суше. И вверх, по удачно найденной Волге до русского анклава. Вроде все понятно. Но не стоит забывать, что водный путь не прямая на карте. Реки меандрируют, а линия морского берега нам неизвестна. По Волге придется идти против течения, а на море могут ждать шторма, которые можно переждать, и течения, с которыми не подружишься. Приличный километраж из режима мотодвижения по закону подлости наверняка выпадет дополнительно. И тогда нам остаются только весла, поэтому их надо брать две пары в запас. Вниз по течению можно идти на малых оборотах или вообще сплавляться. В таком плане хорошо бы иметь место для дополнительной бункеровки, забросить топливо еще дальше Шанхая, а в самом Шанхае уточнить возможность заправки. Этой информации нет ни у кого. Наши рыбачки катаются туда на своем топливе. До Шанхая и обратно расход потребного горючего известен. 5 канистр без экономии. Возьмем с собой 10. 5 оставляем ниже по течению, если заправимся. Нет, на этих 100 литрах возвращаемся назад. Вот в такой разведочный рейд мы сегодня и едем. Ведь кроме вышесказанного, никто пока не отменял и шанхайского варианта прорыва. Здесь машину продать, там купить другую и по суше. И вот тут знание и понимание, насколько опасен путь через Нью-Дели, критично важны. Сколько от Шанхая на запад до Нью-Дели, я так и не понял. Кто говорит, что недалеко, а кто и про сотню километров заявляет. Как же устаешь от всего этого незнания, от закрытости информации. Надоело. На заправке НПЗ я управился быстро, уже опытный. А в первый раз прикатил с модной пластиковой канистрой. Меня сразу же завернули. Не положено им в пластик заливать. Персонал АЗС боится статического электричества. Хорошо в магазине поменяли на алюминий, без разговоров. Но ведь продали же, суки. Легкий ветерок на Рейне. Кудрявые облака пришли в движение, полетели на восток, зашевелились кроны деревьев на той стороне. Два аиста снялись и полетели на юг к большой заводи правого берега. Гуголь нетерпеливо покачивается на слабой речной волне, стоит наготове заправленный. Ух, дерзкий какой! Осталось лишь закинуть на борт привезенное, покупки, горючее, сумки с оружием, и можно в путь. Наш водно-моторный друг готов к путешествию. Остальное уже внутри. 5 штук канистр на секс-запасники не трогаем. Спрятавшаяся в подсобке Сильфида примеряет обновки. А я уже в нарядном варианте, легком, выставочный экземпляр. Хорошо так как, в труселях под названием шорты, да в маечке. Отвык.